Глава пятая. Поцелуй. Он каждый день встречал меня на школьном крыльце перед уроками. На большой перемене вел в столовую, а после школы провожал домой. Вчера вечером мы ходили в кино, а сегодня договорились погулять. Я сама словно оказалась героиней романтического фильма. Гриша был галантным, вежливым и очень внимательным. На него, такого элегантного и красивого, засматривались девчонки. Мне это безумно нравилось. Кто-то пихнул меня плечом, и я очнулась от своих сладких размышлений. Ко мне за парту подсел Серый. «Шмыга, хватит мечтать!» — проворчал он. Лишь тогда я сообразила, что он сел со мной, чтобы выполнить парное задание по физике, которое в конце урока так любил давать наш учитель. Нам досталась карточка с темой «Вечный фонарик из генератора Фарадея». Серый принялся писать и рисовать на листочке, я просто сидела рядом и наблюдала. Листик давался лишь один, и предполагалось, что работать на нем мы будем вместе. Правда, я темой совершенно не владела, но все-таки уточнила у него. «А оценку нам на двоих поделят?» Не поднимая головы, он ответил. «Ты в тот день болела, когда он рассказывал о простом генераторе Фарадея?» Я была изумлена, что он вообще заметил и запомнил, когда я болела. Он закончил за пару минут, придвинул ко мне лист и предложил. «Ознакомься». Он ткнул пальцем в рисунок. «Это генератор. При прохождении магнита внутри катушки в обмотке вырабатывается переменный ток». «Отлично», — буркнула я. Я ждала прогулку с Гришей, и мне было абсолютно ничего не интересно, кроме предстоящего свидания. Уроками я была сыта по горло за всю свою жизнь, и теперь мне хотелось полностью отдаться своим чувствам. Я поймала на себе внимательный взгляд Серого и сказала: «Да поняла я, поняла». «Ничего ты не поняла», — прошипел он и отвернулся. Как же я ненавидела этого придурка. Мы сдали задание, прозвенел звонок. Я поспешила в коридор и дождалась Гришу. Мне невероятно нравилось, как он одевался. Брюки, рубашка на выпуск и классические туфли. Тот же Серый в своей вечной безрукавке вызывал у меня приступы отвращения. От него еще и потом вечно воняло. Гриша при встрече нежно сжал мою руку. У меня сердце подлетело высоко-высоко. Мы пошли в столовую, где я снова пила купленный им сок. Ко мне подошла девчонка из параллельного и спросила. «Привет, павлина не видела?» «Ее сегодня не будет», — ответила я. «Приболела». Девчонка отошла, а Гриша внезапно спросил. «А ты была у нее в гостях?» «Да я ее толком не знаю». «Я про павлину». «А, нет, она не приглашала. Видать, ее шикарные хоромы не для простых смертных». «А как вы подружились?» Я передернула плечами. Говорить о павлине мне не хотелось, поэтому я уклончиво ответила. «Когда я перешла в эту школу, она сама прицепилась ко мне. Но ты ее видела, она в своей манере». Гриша вздернул брови. «Тебе не нравится с ней дружить?» «Я бы не назвала это дружбой. Впрочем, мы, конечно, общаемся. Но ты как будто не в восторге от нее». «А ты в восторге?» — уточнила я. Он на миг растерялся. «Пожалуй, нет. Но разве дружба с теми, от кого ты не в восторге, это не лицемерие?» Я закатила глаза. «Она ничего плохого мне не делала. Павлина своеобразная, только и всего. Вот снова школу закосила. Она стабильно раз или два дня в неделю не приходит. Врет, что болеет. На самом деле это не так». «И что же она делает, когда не ходит?» Я хмыкнула. «Шляется где-то. С дружками своими бесконечными. Меня удивляет другое, почему родители смотрят на ее выходки сквозь пальцы и продолжают ее баловать обновками и подарками». Гриша отпил минералку и заметил. «Может, они и не балуют ее?» Откуда тогда у нее новые вещи, смартфон, да и вообще деньги? Работает. Я фыркнула. Ну, конечно, павлина и работает. Смешно. Гриша нахмурился. Она работает. И кем же? Листовки раздает. Ты не знала, что она работает? Да это ради прикола, тоже мне работа. Гриша допил воду. Раздает листовки, в кинотеатре билетером вечерами несколько раз в неделю. Может, и еще где-то. Я допила сок и поднялась. При богатых родителях жиру бесится. Все это несерьезно. В кинотеатре она ради бесплатного кино. Мы засиделись. Столовая уже почти опустела, и прозвенел звонок. Я посоветовала Грише бежать на урок, зная скверный нрав нашей химички, а сама помчалась на алгебру. В коридоре на втором этаже не горел свет, и, выбегая с лестницы, я в кого-то врезалась. «Смотри, куда!» — начал Серый и умолк. Я попыталась его обойти, но мы нелепо шагнули друг другу навстречу. Я снова попыталась его обойти, но мы снова сделали движение друг к другу. «Просто отойди!» — воскликнула я. Он посторонился, а когда я проходила мимо, схватил меня за руку, притянул к себе и, немыслимо, поцеловал в губы. «Сдурел!» — я толкнула его в грудь. Он молчал. Тогда я развернулась и пошла в класс, а он крикнул вслед. «Яра, твой граф поспорил с Димоном, что ты дашь ему через месяц!» Я обернулась. «Врёшь!» «Спроси Димона!» Я словно к полу приросла и услышала свой тусклый голос, как будто со стороны. «А ты с кем поспорил?» «А я люблю тебя, дура, уже 2 года как! Да ты не замечаешь!» «Унижая меня и оскорбляя? Отличная любовь!» «Ну а граф твой мягко стелет, да жестко будет спать, имей в виду!» Я не смогла пойти на урок. Спряталась в женском туалете и расплакалась. «Ну, конечно, Гриша поспорил на меня! Разве такой парень влюбился бы в серую моль?» Я проплакала полурока. А потом кое-как успокоилась, умылась и пошла в медкабинет, где даже разыгрывать боль не пришлось. С уроков меня отпустили. Дома самым первым порывом было выкинуть все, что подарил мне Гриша. Но меня остановила мысль о том, что когда я выскажу ему в лицо, что все знаю о его споре, он потребует подарки назад. Я запихала на антресоль все, что мне напоминало о нем. Дома никого не было, и я могла плакать сколько мне угодно. Когда в школе закончились уроки, мне пришла смс-ка от Гриши. «Ты где?» Я написала ему. «Я все знаю про твой спор с Димой! Не утруждайся!» От него пришло. «Какой спор? С каким Димой?» Я ответила. «Фадеевым! Или у тебя много Дим, с которыми ты споришь на разных девушек? Не удивлена!» Больше он ничего не написал. И я снова рыдала. Он даже не стал оправдываться. Я написала павлине. «Гриша поспорил на меня с Димкой Фадеевым!» Она долго не отвечала, и я ужасно рассердилась на нее. «Хороша подруга!» Но в конце концов она мне перезвонила и сразу же выпалила. «С чего ты взяла, Яра?» «С того! Серый сказал!» Павлина возмущенно воскликнула. «А тебе не пришло в голову, что он соврал? О таком разве станут врать? А спорить на тебя?» Павлина тяжело вздохнула и спросила. «Яр, может, Гриша тебе просто не нравится? Вот ты и выдумываешь черт знает что, лишь бы отвязаться от него». «Нет! Чего ты вечно его оправдываешь? Этот Гриша свалился, как снег на голову. Я ничего о нем не знаю. С чего мне вдруг ему верить?» «А Серому с чего ты вдруг поверила?» «Серого я 3 года знаю. А Гришу сколько?» В трубке послышался какой-то шум, и павлина пробормотала. «Я позже позвоню тебе. Ты с Гришей-то поговори. Чтобы он мне еще лапши на уши повесил». Но павлина уже отключилась. Можно сказать, трубку бросила. Ее отношение меня так обидело, что я снова разрыдалась. В этот момент я ее просто ненавидела, как и Гришу. Это она мне его втюхала. Я бы не удивилась, если окажется, что они все вместе. Павлина, Димон и Гриша придумали посмеяться надо мной. В дверь позвонили. Я вытерла глаза и щеки. Видеть братца мне хотелось сейчас меньше всего. Он вроде собирался сегодня до вечера отсутствовать. Я толкнула входную дверь и уже собиралась юркнуть в комнату, чтобы Влад не увидел слезы. Но пришел вовсе не брат. На лестнице стоял Гриша, а рядом с ним Димон Фадеев. И, судя по его разбитой губе, он пришел недобровольно. «Говори», — приказал ему Гриша. «Яра», — нехотя начал Дима. «Серый пошутил про спор. Я с парнем твоим даже не знаком, так что извини. Хотя не понимаю, почему извиняться должен я. Пусть Серый и извиняется». «Он еще успеет», — процедил Гриша и толкнул Диму в плечо. «Свободен». А сам шагнул через порог и коснулся большим пальцем моей щеки. «Вопрос исчерпан?» А потом уточнил. «Я зайду?» «Да, конечно», — пролепетала я. Мне было так неловко перед ним. За свои обвинения, за слезы, за эту сцену с Димой. А еще я внезапно вспомнила, как Серый поцеловал меня. И от этого словно током ударило. Я, скорее всего, покраснела. И поняла, что Серый нарочно меня поцеловал, чтобы потом рассказать об этом Грише и опозорить меня. Парень прошел в мою комнату и огляделся. На его лице промелькнуло удивление. Я сообразила, что он не увидел свои подарки. Тогда я указала на антресоль. Я убрала их. И чтобы он не подумал, будто я их выкинула или продала, встала на табуретку и достала коробку. Но лучше бы я этого не делала. Коробка такой столб пыли и грязи подняла, а еще к ее дну прицепились какие-то старые куски обоев. В свое оправдание я пробормотала. Я про эту кладовку сама узнала недавно. Гриша улыбнулся и попросил. «Давай в следующий раз, если тебе кто-то что-то наговорит, ты сперва поговоришь со мной, хорошо?» «Да», — кивнула я, взяла из коробки белоснежную мягкую буклю и прижала к себе. «Обожаю ее. Просто не хотела объясняться с родителями». «Они могут быть против?» — спросил он. «Не знаю. Возможно». Я снова встала на табуретку, Гриша подал мне коробку, оторвав от нее обои и какую-то газету, прилипшие к ней. Пока я запихивала коробку, он присел на стул и что-то рассматривал. Когда я заглянула ему через плечо, то увидела тоненький старый альбом с рисунками. Гриша листал его, пока не дошел до рисунка, на котором был нарисован мальчик на крыше. Я присмотрелась и поняла, что это недостроенная больница напротив моего дома. «Яра», — Гриша посмотрел на меня как-то странно. «Я хочу тебе кое-что рассказать». «И что же?» — напряженно выдохнула я. Он указал в альбом на рисунок. «Это я». Я вскинула брови, а он продолжил. «Я сказал, что увидел тебя на улице. Но это не совсем так. Я увидел тебя 11 лет назад в этой комнате, с крыши стройки, где я торчал каждый вечер. Я наблюдал, как ты рисуешь, играешь и...» Он умолк и как будто смутился. «Я влюбился в тебя еще тогда. И однажды даже подошел к тебе отдать альбом, который твой отец выкинул в окно. Помнишь?» Я только и смогла качнуть головой. Гриша рассмеялся. «Ну вот», — сказал наконец. Он взглянул в альбом и погладил рисунок. «Я понимаю, почему ты поверила Серёге. Я возник из ниоткуда со своей любовью». Я застонала. «Насчёт Серёги. Раз уж у нас день признаний, он поцеловал меня. Не хочу, чтобы он вывалил это тебе, переврав». «Поцеловал?» «После столовой в коридоре пристал ко мне. Я не ожидала, что он... Он всегда ненавидел меня и...» «Нет», — перебил Гриша. «Никакой ненависти он к тебе не испытывает. Вот так по-свински он свою симпатию тебе выражает. Я с ним поговорю, чтобы больше руки не распускал. Я кивнула. Он стал листать альбом. Забросил рисование. Ага. Жаль. У тебя талант. Я посмотрела на часы, и он истолковал мой взгляд как просьбу уйти, потому что сразу поднялся и сказал. «Мне пора, я...» Он не договорил. Раздался звонок в дверь. «Мама!» — простонала я. Гриша как-то болезненно поморщился, а потом решительно заявил. «Я познакомлюсь с ней. Все будет нормально». Но пришла не мама. Она предупреждала, что задержится на работе. За дверью стояла Павлина. Она впорхнула в прихожую и воскликнула. «Ревела? Яра, серый врет!» Гриша в этот момент вышел из комнаты и объявил. «Она знает». И только тут я заметила, что у нее на скуле синяк. Она явно замазала его, но все равно было видно. «Что это с тобой?» — спросила я. Павлина рассмеялась. Ночью пошла на кухню и в темноте влетела в дверной косяк. О, как я орала, всех перебудила. «Ну ты даешь», — усмехнулась я. «Мне было приятно, что она примчалась». Павлина улыбнулась. «Раз у вас все хорошо, я побегу. Дела есть кое-какие». Она ушла, и Гриша тоже стал одеваться. На прощание он сказал. «Яра, то, что Серый наплел о споре, будто я собираюсь в постель тебя затащить. Можешь не беспокоиться. Я полностью осознаю, что мы учимся в школе. Ни о какой близости и речи быть не может». Я закрыла за ним дверь, прижалась к ней спиной и съехала на пол. У меня в животе мучительно трепыхались бабочки. Гриша был парнем моей мечты. Но смогу ли я стать девушкой его мечты? Я догнал Павлину и пошел рядом. «Что так быстро ушел?» — удивилась она. «Скоро ее мать вернется». «Ну и что? Тетя Катя очень славная!» Я громко хмыкнул, не соглашаясь с ней. «Уж я-то знал об этой женщине достаточно. Я не то чтобы не хотел с ней знакомиться, я видеть ее не желал. Но я понимал, что мне придется в конце концов сделать над собой усилие и посмотреть этой психопатке в глаза. А брата Яры ты знаешь?» «Конечно, Владик очень...» «Дай угадаю, хороший парень?» «Да», — на полном серьезе согласилась Павлина. «Яра не ладит с ним». Девушка промолчала, а я поинтересовался. «Ты правда в косяк вошла? Похоже на удар». «Это и был удар! Дверью!» «Провожу тебя?» «Я не домой», — улыбнулась она. «А куда?» Она не сразу ответила, но после заминки сказала. «С другом встречаюсь». «У тебя молодой человек есть? Извини, если это слишком личный вопрос». «Не, нормальный. Просто встречаюсь с другом». Она деликатно обошла тему о молодом человеке. Я не стал уточнять. Мы попрощались. С собой она не пригласила, как тогда, на крышу. На их вечерних тусовках я уже бывал трижды. Вчера Павлины на крыше не было, но ребята встретили меня дружелюбно. А позавчера она ушла спустя полчаса, сославшись на дела. Проводить себя не разрешила, заявив, что идет не домой. Она врала, причем постоянно. Я не мог объяснить себе, почему меня это так задевает и раздражает. Павлина казалась невероятно открытой, мне даже показалось, что чересчур. Но при ближайшем рассмотрении я понял, что ее открытость — это лишь видимость. Я ничего о ней не знал, так же, как и Яра, да и друзья с крыши, о чем их ни спроси, отвечали туманно, как если бы им приходилось выуживать что-то из памяти. Дома я переоделся, и прежде чем сесть за уроки, набрал Яре сообщение. «Подаришь мне рисунок из альбома?» От нее пришло. «Конечно, хоть весь альбом». Я написал. «Буду счастлив получить его». Она прислала. Тогда он твой. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул. Этот альбом из прошлого всколыхнул столько чувств, которые, казалось, спали во мне. Я снова думал о матери, и мое сердце рвалось к ней. С уроками у меня так и не срослось. Я прошелся по пентхаусу. Анастасию я обнаружил в гостиной с макбуком. Она изящным жестом подозвала меня. «Как тебе?» Она развернула ко мне экран. «Новый дизайн сайта наших отелей». Я улыбнулся. «Видел?» «Когда?» — изумилась Анастасия. «Я его делал». «О, Вал мне не сказал!» Она погладила меня по щеке. «Прекрасный дизайн, дорогой!» «Я рад!» — опустился на соседнее кресло. Она бросила на меня короткий взгляд и поинтересовалась. «В школе все хорошо?» «Да». Даже если бы я сказал «нет», уверен, она бы не обратила внимания. Во всяком случае, не сразу. Анастасия на дежурные вопросы хотела слышать дежурные ответы, которые нисколечко бы ее не обременяли. И все-таки я собирался ее побеспокоить. «Я хочу повидать свою биологическую мать». Анастасия устремила на меня невероятно долгий взгляд. «Это утверждение или вопрос?» «И то, и другое». Анастасия повела бровью. «Когда гнилой зуб болит, его вырывают?» Она раньше не высказывалась о моей матери. Впрочем, я и не спрашивал. «А когда болит душа?» — уточнил я. «Полагаешь, твой визит излечит душу?» «Нет». Анастасия приподняла брови, говоря тем самым, что я сам знаю ответ на свой вопрос. Я поднялся, а когда уже собирался уйти, она внезапно сказала. «Мне жаль, что мы с Валом не сумели дать тебе необходимого тепла, чтобы умерить твою боль». Я покачал головой. «Вы дали мне очень многое». Она занялась делами, а я вернулся в свою комнату и вместо уроков решил поработать. Похвала Анастасии значила для меня куда больше, чем я демонстрировал. Она не была скупа на похвалу, но мне редко удавалось сделать нечто, что ее бы по-настоящему обрадовало или восхитило. Удостоиться похвалы Валентина удавалось и того реже. Я не учитывал их ничего не значащие дежурные «молодец», которые они роняли мне за любые крохотные победы. Это была лишь вежливость. Но Валентин мог сказать что-то ободряющее, если я создавал успешное приложение или сдавал проект без ошибок раньше времени. И его редкую похвалу я очень ценил. Я провозился с работой допоздна, но даже понимая, что ребята на крыше уже разошлись, все равно вышел прогуляться. И на крышу поднялся. Колян выдал мне комплект ключей. Крыша оказалась пуста, как я и думал. Я подошел к самому краю и уставился на сотни огней засыпающего города. Где-то вон там, за серыми пятиэтажками, был дом, в котором жила моя мать. Или уже не жила? У меня болезненно сжалось сердце. «Ты что тут делаешь?» — раздался позади голос. Я обернулся и увидел у лифтовой будки павлину. Она сидела на сумке, привалившись к стене. «А ты?» — только и смог спросить я. «На звезды смотрю». Я задрал голову к небу и промолвил. «Их нет». «А я вот думаю, может, еще появятся?» Я подошел к ней и присел рядом. «Не появятся. Небо затянуто. Но ты и так это наверняка заметила». Рядом с ней стоял стакан кофе, а в руке она держала недоеденное пирожное. И в этот миг она невероятно напомнила меня самого 11 лет назад. Я брал еду на крышу, где мог спокойно поесть и подумать о своем. А еще я смотрел в окно комнаты девочки, чья жизнь казалась еще хуже моей. Я говорил, что меня усыновили. Да. У меня здесь мать родная живет, на Кирочной. Хочу навестить ее. Ее лишили родительских прав? — спросила павлина. — Нет, Она сама от них отказалась. И я вкратце описал свою жизнь с матерью и отчимом. Я надеялся, что моя откровенность заставит ее открыться в ответ. Но она молчала. С разочарованием я подытожил. Я понимаю, что идти к ней глупо, она не ждет. Но эта унизительная привязанность сильнее разума. «Тебе стоит сходить?» — сказала Павлина. «Будет больно, но эта боль — ничто по сравнению с той, которую придется нести в сердце всю жизнь, если сейчас струсишь и не увидишься с мамой». «Ты как будто знаешь, о чем говоришь». Она не ответила. Тогда я попытался снова. «Твои родители не против, что ты сидишь ночью на крыше?» «Они не знают». Она отпила кофе. «Чем они у тебя занимаются?» «Мама — учитель младших классов, отец в милиции работал, но после ранения дома». «У тебя хорошие отношения с родителями?» «Да», — тихо ответила она. «У тебя со всеми хорошие отношения, и все для тебя хорошие». «Это упрек?» «Наблюдение». «Ты слишком пристально наблюдаешь за мной. Яре это не понравится». Я взглянул на нее, чтобы понять, шутит она или нет. Она говорила серьезно. «Я слишком давно люблю Яру, чтобы ей стоило о ком-то или о чем-то беспокоиться». «Насколько давно?» — удивилась Павлина. «Еще с тех пор, когда жил с родной матерью, а потом в детском доме». «Ого!» «Да, она моя судьба». «Так вы были знакомы раньше?» «Я ее знал, она меня нет». «И где ты ее узнал? В соседнем городе?» «Почему?» «Нет, в нашем, конечно. Извини, личная история. Может, однажды расскажу». «Ладно». Она стала жевать пирожное, запивая кофе. «Ну а ты нашла своего человека?» — спросил я. «Нет». «Что так? Столько молодых людей вокруг». Она рассмеялась. «Жду принца вроде тебя». Это было сказано так, что поверить в ее слова было просто невозможно. Она что-то скрывала, и я мучительно хотел знать, что именно. «Разрешишь проводить тебя?» «Конечно». «Во двор, где не живешь?» «А ты любопытный, да?» — усмехнулась она. «Иди домой, а я еще на звезды полюбуюсь». «Ну давай вместе полюбуемся. Расскажи мне про Яру. Ты ведь хорошо ее знаешь». «Мне кажется, тебе самому будет интереснее узнать ее. Она чудесная». «Ты это говоришь сейчас как обо всех или от сердца?» «От сердца?» «Тогда расскажи, хочу послушать». Павлина положила ногу на ногу и задумчиво сказала. «Ярослава романтичная, мечтательная и очень ранимая. Но у нее есть стержень. К ней не просто подступиться. Она гордячка, никогда не станет навязываться. И от своей природной ранимости часто судит людей преждевременно, просто потому, что боится ошибиться. Боится, что ее обидят. Эти страхи мешают ей строить отношения с окружающими и делают ее подозрительной и, наверное, немного жестокой. Парни не знают, как к ней подойти. Она острая на язык и язвительная. Она критична к себе и к другим. Яра начитанная, с ней интересно поболтать. У нее всегда и на все есть свое правильное мнение. Если ее мнение не разделять, можно попасть в список тех, кто ей не нравится. Конечно, как любой подросток, сосредоточена на себе, но это от недостатка внимания. Когда она ощутит, что ее любят, она сможет посмотреть на других людей и многое заметить. Она хорошо воспитана, неконфликтна. У нее есть чувство юмора, несколько ироничное, но все же оно есть. Она совсем не злая, хоть и часто раздражается и любит накрутить себя. Павлина посмотрела на меня и тихо добавила. Она из хорошей семьи. Девочка, за которую тебе никогда не придется краснеть. Ты сделал прекрасный выбор. Она умолкла, и мы некоторое время посидели в тишине. А потом Павлина попросила. Расскажи про Китай. Как жил там? Или, может, домой пойдешь? Расскажу. Я рассказывал, а она доела пирожное и допила кофе, а потом, уронив голову себе на плечо, уснула под мои рассказы. Была столь по-летнему теплая ночь, что я не стал ее будить. Просто сидел рядом, размышляя о Яре, о матери, о приемных родителях и о спящей девушке рядом со мной.